На 2 размера меньше. В тот день я пришел заранее заготовленной темой. Я хотел продолжить разговор об усилии. Во время сеанса мне все казалось очень разумным. Но когда нужно было применить новые знания на практике, мне не удавалось быть последовательным в том, что в теории звучало так заманчиво. У меня создается впечатление, что я сам не могу жить, не прилагая хотя бы изредка усилий. Скажу больше. На самом деле мне кажется, что никто не может без этого жить. «В чем-то ты прав», — сказал Толстяк. «Большую часть последних 20 лет моей жизни я старался быть верным своей философии, но не всегда у меня это получалось. Думаю, со всеми происходит то же самое. Идея «нет усилиям» — это испытание, постоянная работа, самодисциплина. Следовательно, необходима определенная тренировка. Сначала мне тоже все это казалось невозможным», — продолжал он. «Что подумают обо мне другие, если я не пойду на это собрание? Если я не буду внимательно слушать, хотя мне плевать, что они там хотят сказать. Если я не поблагодарю этого человека, который, по моему мнению, заслуживает презрения. Если я откажу в просьбе, которую просто не хочу выполнять. Если позволю себе роскошь работать 4 раза в неделю и не стану гнаться за большими заработками. Если я выйду в свет небритым. Если я откажусь бросить курить по принуждению и дождусь, когда это произойдет само собой. Если... Где-то я писал, что идея необходимого усилия – это социальный продукт, плод определенной идеологии, идеологической системы, на самом деле очень строго определяющий облик социального существа. Понятно, что если человек ленив, злобен, эгоистичен и небрежен, он должен делать над собой усилия, чтобы стать лучше. Но разве человек действительно таков? Я слушал зачарованно, и не столько из-за слов Хорхе, сколько из-за моего собственного представления о том, какой должна быть жизнь. Без напряжения, в мире с самим собой, спокойный, без спешки, без этого вечного вопроса, что я здесь делаю. Но с чего же начать? Сначала, продолжал Хорхе, словно подслушав мои мысли, и прежде всего нужно выбраться из западни, в которую мы угодили в раннем детстве. Это западня, мысль, так укоренившаяся в наших сознании, что внешнее и внутреннее стало частью нашей культуры. Ценится только то, что достигается с помощью усилий. Как сказали бы американцы, это «балшот». Абсурд, ерунда, английский. Бычий навоз. Каждый может понять на основе своего опыта, что это не так. И тем не менее, мы строим свою жизнь, исходя из этого якобы неоспоримой истины. Несколько лет назад я описал один клинический синдром, который, хотя и не зарегистрирован ни в медицинских, ни в психологических научных трудах, наблюдается, если когда-нибудь наблюдался у каждого из нас. Я решил назвать его синдром ботинок на 2 размера меньше. Сейчас поймешь, почему. Один человек входит в обувной магазин, и к нему подходит любезный продавец. «К вашим услугам, господин. Мне бы хотелось пару ботинок черного цвета, как на витрине». «Разумеется, господин, давайте посмотрим. Ваш размер 41, не так ли?» «Нет, дайте мне 39, пожалуйста». «Простите, господин, я работаю в обувном магазине уже 20 лет, и я прекрасно вижу, что вы носите 41-й. Может быть, 40-й, но никак не 39-й. Пожалуйста, 39-й. «Простите, позвольте мне измерить вашу ногу». «Измеряйте, что хотите, а я хочу пару ботинок 39-го размера». Продавец достает из ящика прилавка этот странный инструмент, который продавцы обуви измеряют ногу, и с удовлетворением провозглашает. «Видите, как я и говорил, 41-й». «Скажите, кто платит за ботинки, вы или я?» «Вы». «Хорошо, тогда принесите мне 39-й». Продавец, смирившись и в то же время удивленный, идет за парой 39-го размера. По дороге до него доходит, что ботинки, наверное, приобретаются этим господином не для себя, а в подарок. «Вот как вы просите 39-й размер, черные. Подайте, пожалуйста, рожок». «Вы хотите их надеть?» «Да, разумеется». «Вы их покупаете для себя?» «Да, так вы принесете мне рожок?» Без рожка нельзя обойтись, если вы хотите, чтобы эта нога влезла в этот ботинок. И в результате нескольких попыток, сопровождаемых нелепыми позами, клиенту удается впихнуть всю ногу в ботинок. Ворча и постановая от боли, он делает по ковру несколько шагов, которые даются ему с трудом. «Хорошо, я их беру». У продавца болят ноги от одной только мысли о том, каково пальцем клиентам сплющенными внутри ботинок 39-го размера. «Упаковать вам в коробку?» «Нет, спасибо, я пойду прямо так». Клиент выходит из магазина и с грехом пополам проходит пешком 3 квартала, отделявшие его от работы. Он кассир в банке. 4 часа дня после 6 часов на ногах, втиснутых в эти ботинки, у него гримаса боли на лице, а из покрасневших глаз обильно катятся слезы. Его коллега из соседней кассы, наблюдавший за ним всю вторую половину дня, очень обеспокоен. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Нет, это все ботинки». «А что с ботинками?» «Они мне жмут». «Что с ними произошло? Они намокли?» «Нет, они на два размера меньше, чем моя нога». «Чьи же они?» «Мои». «Я не понимаю, а ноги у тебя не болят?» «Ноги болят невыносимо». «Так в чем же дело?» «Я тебе сейчас все объясню», — говорит человек, сглатывая слюну. «У меня в жизни мало радостей. Действительно, приятных моментов в последнее время все меньше». «И?» «Эти ботинки меня просто убивают. Я ужасно страдаю, это правда, но через несколько часов, когда я приду домой и сниму их, представь себе, какое наслаждение я испытаю. Какое наслаждение, приятель, какое наслаждение!» «Правда, это похоже на сумасшествие?» «И это оно и есть, Дамиан. Это оно и есть. Таковы по большей части наши правила воспитания. Я думаю, моя позиция — это тоже крайность. Однако стоит примерить ее на себя, как костюм, чтобы понять, как он на тебе сидит. Я считаю, что ничего стоящего нельзя добиться с помощью усилий». Я ушел от него, думая о его последней фразе, грубой и разящей наповал. «Усилия нужно делать только при запоре».